Ловить себя на важности. Да, да, да. Очень важно ловить себя на важности. Ой, что это я сейчас сказала? Я себя поймала. И все же это действительно важно, потому что избавит от множества ошибок и заметно исправит жизнь. Откуда и от чего возникает важность? Возникает она в результате противоречия и конфликта между вашим осознанным «я» и бессознательным состоянием персонажа кинокартины, в котором вы пребываете большую часть времени. Пока вас ведет спокойный сценарий, вы также спокойно спите в сновидении наяву. Но как только возникает неравновесная ситуация, вы тут же выходите из равновесия. Допустим, вас что-то беспокоит, пугает, раздражает. Вы начинаете беспокоиться, пугаться, раздражаться. Но что заставляет вас это делать? Сам раздражитель? Вовсе нет. Из равновесия вас выводит осознание, что вы не владеете ситуацией. В этот момент вы подсознательно понимаете, что вас ведет сценарий, над которым вы не властны. Ваше «я» возмущается. «Ну как же так? Ведь я – это я. Я – свободный индивид. Почему меня ведут за шкирку?» В этот же момент вы чуточку просыпаетесь, но лишь чуточку, чтобы выйти из равновесия и сразу же плюхнуться в бурный поток эмоций, который захватит вас и начнет вертеть еще пуще сценария, потому что в процесс уже включаются маятники. Так вот, чтобы этого не происходило, нужно заиметь привычку просыпаться в этот критический момент. Почему я вас учила просыпаться по активаторам? Если вам удастся вовремя вспомнить свое «я» и встать в позицию наблюдателя за собой и происходящим, вы увидите своего персонажа. Увидите, как собираетесь поступить, будучи бессознательным персонажем, которого ведет сценарий. Скорее всего, вы почувствуете, что вас склоняют совершить безрассудный поступок или взорваться эмоциями. Но теперь все будет иначе. Поскольку ваше «я» окончательно проснулось, оно уже не станет задаваться смутным вопросом: «Меня что, ведут за шкирку?» И возмущаться не станет, так что взять его за шкирку и не получится. Не получится, потому что вас ведут, когда вы выходите из себя, когда вы не в себе. Вышли из себя, потеряли себя и контроль над ситуацией. А вернулись в себя и контроль вернули. В состоянии осознания у вас просто не будет повода выходить из себя и совершать неравновесные поступки по причине отсутствия вышеназванного противоречия. Когда вы владеете собой, что равносильно своим вниманием, вы владеете ситуацией. В этот момент вы открепены от сценария, и ваше «я» знает об этом. И вы можете сами принимать решения и действовать по своему усмотрению. Важность тут же сама собой улетучивается. Отсюда какой вывод? Не лениться, учиться просыпаться по активаторам –